Глава 21. Душная ночь была так черна, что даже огромное звездное небо не могло хоть сколько-нибудь рассеять тьму, среди которой как бы висел пароход. Только светящаяся снежно-белая пена за кормой, чуть заметное плавное перемещение палубы под ногами, да шорох бегущих по бортам волн давали представление о том, что пароход плывет по воде, а не летит. Может быть, потому что это была последняя ночь на пароходе, Петя долго не мог заснуть, а все прохаживался по своему любимому месту на спардеке возле рулевого отделения. Неподвижный, как статуя, матрос стоял, положив руки на рога рулевого колеса. Петя любил следить за его действиями, подстерегая тот непонятный, таинственный миг, когда вдруг без всякой явной причины матрос, перебирая руками, немного поворачивал рулевое колесо. Оно поворачивалось легко, бесшумно, но тотчас же где-то недалеко внизу под ногами начинал работать двигатель, слышались короткие отсечки пара, гремела цепь, и вдоль бортов в своих масных гнездах ползли стальные прутья, немного поворачивая руль. Это означало, что пароход сошел с румба, и рулевой поправляет курс. Было нечто весьма странное в том, что пароход все шел, шел верно по курсу и вдруг начал отклоняться. Какие таинственные силы природы влияли на его прямое механическое движение? Ветер, подводное течение, вращение земли? Петя не знал этого, но одно лишь сознание, что где-то вокруг все время существуют и действуют эти незримые силы, и что с ними можно бороться, внушало Пете уважение к рулевому, а еще больше уважение к компасу, на который время от времени поглядывал рулевой. Только теперь мальчик вполне понял великое значение компаса, этого волшебно простого прибора, созданного человеческим гением для борьбы с темными силами природы. Возле рулевого колеса на чугунной подставке стоял медный котел, в котором под стеклом, ярко освещенный скрытыми электрическими лампочками, виднелся как бы свободно висящий бумажный круг, надетый на спицу, картушка с делениями румбов, градусов и десяток долей градуса. Медная линейка, поставленная штурманом, определяла курс, и стоило пароходу хоть немного от него отклониться, как смещались деления, и рулевой тотчас же его управлял. В данное время медная линейка была поставлена прямо на Неаполь, хотя вокруг было непроглядно темно, как в угольной яме. Пароход уверенно шел вперед, самым полным ходом желая наверстать время, потерянное на стоянках. Вдруг Петя увидел далеко впереди странный огонь, не похожий ни на маяк, ни на топовый огонь встречного корабля. Он был почти красный, какой-то неправильный. Некоторое время он подержался и погас, но минуты через две снова зажегся, подержался и снова погас. И так все время через равные промежутки медленно гас и медленно зажигался, становясь все крупнее. Это было похоже на то, как берут в рот тлеющую спичку, дышит, и уголек жарко рдеет сквозь зубы. Теперь уже слегка освещались волны и нижние края темного ночного облака. Казалось, что оттуда пышет жаром. «Ой!» — Что это испуганно? — воскликнул Петя. — Стромболи! — сказал знакомый голос старшего помощника, появившегося на спардеке. — Или фамоза вулкана Стромболи! — повторил он патетически и протянул Пете большой морской бинокль, в черных стеклах которого бегло отразился красный огонь Стромболи. Петя смотрел в бинокль на вулкан, уже поравнявшийся с пароходом. Как раз в это время из него, как из самоварной трубы, летел огонь, отчетливо освещая кромку кратера, и Пете даже показалось, что он слышит подводный гул и чувствует вулканический жар, но это было всего лишь плодом его воображения. Вскоре Стромболи незаметно отошел назад, но долго еще среди кромешной тьмы виднелось его огненное дыхание, угрюмо озаряя волны и облака. Буйная радость бушевала в Петином сердце. Он собственными глазами видел огнедышащую гору, самый настоящий вулкан. Далеко не каждый гимназист мог этим похвастаться. Да что там гимназист? Наверное, ни один учитель никогда в жизни так близко не видел настоящего вулкана. Даже учитель географии, даже сам директор Попечитель учебного округа, может быть, и видел, но инспектор казенной гимназии вряд ли. Боже мой, что скажет тетя, когда узнает, что Петя видел вулкан? Что звоню знакомый? Тут уж даже Гаврик не посмеет презрительно сморщить нос и сказать, пустив через зубы длинную струю, брешешь. Жалко, что нет свидетелей, кроме рулевого и старшего помощника. Впрочем, это даже лучше, что папа и Павлик проспали вулкан. Теперь из всего семейства бочей на стороне Пети будет полное преимущество. Петя подождал, пока вулкан окончательно скрылся, лишь тогда бросился с пардека вниз, предвкушая унижение Павлика и свой триумф, когда он ворвется в каюту и скажет: «Ага, я только что видел вулкан, а ты проспал!» Но, увы, триумф не состоялся. Все пассажиры уж давно были на палубах, а Павлик, разбуженный своим другом-официантом, стоял на корме, положив подбородок на поручни, и с притворным вниманием выслушивал популярную лекцию Василия Петровича о только что увиденном вулкане. Тогда Петя отправился в каюту для того, чтобы первым извести тетю о виденном зрелище. Он достал из мешка самую лучшую константинопольскую открытку с изображением Галатской башни и написал: «Дорогая тетечка, вы себе даже не можете вообразить, что со мной произошло. Вы, конечно, не поверите, но только что я собственными глазами видел настоящий действующий вулкан». Петя остановился, немного поторговался своей совестью и решительно прибавил: «Он извергался». Впрочем, Петя уже сам верил, что вулкан извергался. Когда Петя брался за карандаш, его так распирало от впечатлений, что мальчик был готов заполнить всю открытку вдоль и поперек роскошнейшим описанием извержения вулкана в открытом море. Но едва он написал эти торжественные слова, как тут же его вдохновение иссякло. В сущности, об извержении вулкана уже было все написано в учебнике географии Плинием-младшим. И Петя не решился соперничать с этим выдающимся римским писателем своего времени, тем более что Плиний-младший описал действительно извержение вулкана, а Петя должен был описать извержение воображаемое. Поэтому после слов «он извергался» Петя поставил «любящий вас племянник Петя» и спрятал открытку в мешок, рассчитывая при первом же удобном случае бросить ее в почтовый ящик. Таким образом, Петя на описание извержения вулкана, хотя и сильно уступало Плинию-младшему в достоверности, но это, безусловно, превзошло его поистине классическим лаконизмом.